Глава вторая. Говорят, мысли способны обретать реальность. Только для хороших мыслей потребен упорный труд, а вот негативные умудряются делать это самостоятельно. Не прошло и десятка минут с момента предупреждения Артема о мелких проблемах и тех неприятных моментах, которыми они грозят, как у нас с Никой за спиной нарисовалось устойчивое сопровождение из трех юношей, одетых в едином милитаристском стиле. Центральный был знаком. Именно ему Ника хлестнула букетом по лицу. И добавил после этого я, не дав парню произнести второе слово, которое вряд ли было бы приличнее первого. Юношу, слегка провалившегося после удара, мягко подхватили ребята из охранения Артема и отвели в сторону, наверное, чтобы объяснить там правила движения по дорожкам университета. Идти прямо, цветы не дарить. Видимо, объяснения не были приняты достаточно близко к сердцу, хотя тот парень, что вручил букет Вере, проникся сразу же. Все-таки княжичи даже в Москве чаще видят со страниц журналов, чем вживую. Я же не был княжеских кровей. Оттого чувство обиды и протеста эту троицу так и не оставило. Отметив это, я попросил у девушки право сопровождать ее до парковки, опасаясь, что эти личности последуют вовсе не за мной. Ника же чувствовала себя как кот Машк после единственной в своей жизни кошачьей выставки. Никаких медалей. Но какое невероятное довольство от хаоса и возмущенных возгласов, что остались за спиной. Во-первых, она умудрилась выкинуть верен букет в урну. Так получилось, что пока Вера убеждала своего кавалера в невинности подарка, а Артем в том, что купит ей гораздо лучше, цветы перекочевали из рук Веры к Артему, а потом и к ней. Во-вторых, Ника получила за свой поступок искреннюю благодарность от Артема во взгляде и бешеную ненависть в глазах Веры. Причем второе пришлось истинным бальзамом на душу, потому что... Она могла подождать с приказом. Я же просила всего 2 дня. И она об этом знала, стерва. Что было сказано по секрету шепотом, стоило нам отойти на безопасное расстояние. Тот факт, что произносилось это с прежней милой улыбкой и невинным взглядом, вызывало довольно специфические ощущения и даже легкую опаску. В очередной раз, проконтролировав сопровождение, отметил, что троицы вновь заступили дорогу люди из свиты Артема. Я отнесся к этому вполне положительно. Право делать хорошие дела надо уважать и по возможности им не препятствовать. Мне же меньше хлопот в самом деле. Агрессивная троица была вынуждена отказаться от преследования и развернуться. Напоследок, уже отойдя достаточно далеко, главный обиженный украдкой сфотографировал нас с Никой на телефон, одарив хмурым взглядом. «Что-то случилось?» Отметила мою заминку Ника, обернувшись и поискав взглядом объект моего внимания. «Жертва твоей фитотерапии сильно расстроилась», — указал я подбородком в сторону удаляющихся парней. «Оборачивайся иногда». «Пф», — отреагировала она с пренебрежением. «Кстати, зря», — попенял я на ее легкомыслие. «Не стоит игнорировать даже мелкие риски». «Я не игнорирую. Я после тебя, ученая», — буркнула Ника. «И без того оборачиваюсь, воду и еду проверяю. Без доспеха из дома не выхожу». «Как-то даже неловко стало. Но ведь к лучшему же, а?» «Молодец», — ограничился я смущенной похвалой на выдохе. «Да и кто они такие?» — равнодушно произнесла она, оборачиваясь. В конце парка уже не было знакомых силуэтов, только множество других людей, спешивших через вернувшееся лето по своим делам. Вопрос, кстати, интересный. «Думаю, приезжие. Из тех, кто был, если не первым у себя дома, то вторым», – предположил я. «Местным хватило бы ума оценить диспозицию и отреагировать верно не только на княжича, но и на всех, кто с ним стоял рядом». «А, тут много таких», – без охоты поддержала Ника беседу. «Знаешь, как актеры, которые всю жизнь играли только Гамлета и первые роли, приезжают 30 Гамлетов, 30 Офелий. А у нас свои есть». «И как уживаются?» — с интересом уточнил. «Да никак», — пожала плечами девушка. «Кто на малые роли идет, кто вокруг себя свой театр организовывает на своем языке, для своих». «Осознание должно быть болезненное», — Дуэльный полигон рядом с университетом». Кивнула она головой, указывая за центральный корпус со шпилем. «Обычно хватает демонстрации ранга. Быстро успокаивает». Сейчас идея Артема с экзаменом не казалась уже настолько необязательной. «Участвовала?» «Приходилось», – скупо отозвалась Ника. «Я подтвержденный ветеран. Мало кто верит сразу, но потом хватает на полгода-год до нового набора, так что эти тоже отстанут». Рядом уже началась парковка, длинная, заставленная в два ряда, с той самой узкой разметкой, что встречается только в столице. Еле открыть дверь водителю. Пассажирам и вовсе лучше выходить до парковочного кармана. Двигались мы неспешно. Ника вряд ли куда торопилась. А у меня было достаточно времени до лекции. Судя по направлению, машина Ники была где-то впереди. Но раз я не видел ее отсюда, то идти нам еще достаточно. Что, в общем-то, неплохо, так как аккурат появились профильные вопросы. А экзамен на ранг, он как происходит? Заинтересовался я. Ни разу как-то не сдавал. Незачем, честное слово. Истинный параметр силы казалось правильнее скрывать, не давая потенциальному противнику информационного преимущества. Пусть лучше стреляют по вовремя поднятым щитам силы, чем нанимают киллера среди одаренных. Ранг воина и то присвоили авансом при зачислении в школу, просто вписав в личное дело. Так же, как на Новика. Так, а на Новика? Максим, ты что, вообще ни разу его не сдавал? После секундной заминки с удивлением посмотрела Ника. «Я могу и в интернете посмотреть», – буркнул я, скрывая смущение. «Подумаешь, не интересовался». «Экзамен в том, чтобы выдать технику ранга, на который претендуешь». С явным усилием воли удержалась она от подколки. «Есть ограничения по времени и две попытки. Комиссия дает отмашку, пробуешь. Получилось? Молодец. Там конвейер, все очень быстро. Так что не переживай, пролетишь мигом». Там только на высоких рангах представление настоящее, а в комиссии виртуоз, даже билеты продают. То есть, технику нужного ранга? Тронул я волосы на голове, задумавшись. А если я им просто что-нибудь сломаю? Будешь платить, охотно ответила Ника. Да нет, я не в смысле бессмысленных разрушений, а экзамена. Ну, если сломаешь технику этого ранга, тогда да. А если без техники? Начал я ощущать некую неуверенность. Просто силы будет недостаточно. Известные мне техники на нужный ранг категорически не тянули. Но раньше как-то хватало ощущения близкого неба над головой. И техники были не нужны. Без техники ничего не выйдет. Тут в городе и без тебя достаточно людей, способных ломать. Проворчала Ника. Сила крови и гору стереть может. Ну и что? Это ведь не ранг мастерства. Ранг – это сила и контроль. «Так, и где эту технику тогда взять?» С возрастающим пасмурным настроением произнес я. Хотя бы от того, что уже догадывался об ответе. «У своего наставника, у семьи. Иногда купить, если стихия распространенная», произнесла девушка, как само собой разумеющаяся. «Очень распространенная», хмуро пробормотал я. «Всего у одной семьи в стране такая же. И та родня, чтобы ей икалось». «А можно украсть?» – прошептала Ника, опасливо посмотрев по сторонам. «Вместе с носителем техники». «И потом пытать?» – поднял я мрачный взгляд. «Нет, почему?» – отчего-то смутилась девушка и отвела взгляд. «Можно лаской выветать, но пытки, конечно, надежнее». Тут же уверила она меня. «Так, деда украсть», – решительно пробормотал я. «Связать и скрежетать пенопластом по стеклу». «А кто дед?» – поинтересовалась Ника. «Виртуоз». «Ну нет, я бы не рекомендовала». Категорично покачала она головой. «А у Самойловых есть дед-виртуоз?» Не смогла сдержать она любопытство в глазах. «У Самойловых ни одного». «А как же?» – обескураженно и даже словно обидевшись на неправду протянула Ника. «Зато у меня два». С силой потер я руками виски. «Да что за несправедливость-то?» «Один ведь нормальный, но стихия – огонь». «Огонь? Как у меня?» – произнесла она, как Тоня перед витриной с красивым платьем своего размера. «А второй тот еще дед. Проигнорировал я до поры ее мечтания». «В общем, виртуозы сразу не вариант», – собралась Ника, перейдя на деловой тон. Ищи кого попроще». «Есть мастер, но там вода», со вздохом припомнил я. «И пытать не надо». «Родственник?» «Бабушка». «Самойловых?» «Нет». «А, у тебя еще много таких родственников?» Со странным выражением лица, словно пытаясь угадать, разыгрываю ли, уточнила Ника. «Полно», рубанул я. «Приемный я». «Значит, будем похищать кого-нибудь за рубежом, потому что родня не вариант. Недолюбливаю я ее». «Тогда понятно». «Что понятно?» Сбился я с мысли, уловив некую грусть и сожаление в голосе девушки. «Знаешь, когда тот человек хотел дать мне денег, чтобы я никогда к тебе больше не подходила, я чувствовала себя очень виноватой». Скрестив руки на груди, отвела Ника взгляд. «Постой, какой человек?» Поднял я бровь. «Я подумала, это твой человек. Подумала, что ты очень обиделся на мои слова, раз предлагаешь 40 миллионов, лишь бы я никогда к тебе не приближалась». «Какие еще 40 миллионов?» Остановил я ее, весьма обескураженной полученной информацией, перегородив дорогу и тронув за плечо. «Наверное, лучше бы я взяла эти деньги», посмотрела Ника, чуть наклонив голову и прикусив губы. «Деньги, разумеется, лучше бы взяла», попенял я ей. «Нет в тебе хозяйственной жилки». «Значит, ты...» скинулась девушка. «Это значит, что желание того человека ничего для меня не решает», перебил я ее. «Это ведь твоя родня, да? Два виртуоза, мастер, ты же не врешь?» Напряженно искали правду ее глаза. «Слушай, у всех есть свои недостатки», вздохнул я примирительно. «У меня вот родня, у тебя способность выкинуть артефакт за 3 миллиарда». «Они не хотят меня видеть рядом с тобой». «Допускаю, именно так», вынужден был я согласиться. «Кто ты вообще такой?» задала она вопрос, который нормальные люди задают обычно при первой встрече, а не после того, как за спиной остаются тигры, прорванная плотина и упавший самолет. «Да обычный человек с обычными проблемами. Осталось только развести руками». «Обычный? Проблемами?» Эхом отозвалась Ника и, обогнув меня, потеряно пошла дальше, глядя под ноги и произнося с горечью. «Что ты знаешь про проблемы?» «Ника, да подожди ты!» Чертыхнулся я еле слышно и двинулся рядом с ней. «Ну, хочешь, не глядя, поменяемся всеми проблемами, а?» «У меня 6 миллионов штрафа за метро, арестованное помещение ресторана и 1 миллион рублей неустоек». Я повторил звук в ее языке, означающий пренебрежение. «Так меняемся?» Ника настороженно покосилась на меня. «Вот, посмотри», обрадовался я хоть такому вниманию и протянул ей сотовый телефон со спешно открытым файлом на экране. «Это что еще за набор цифр?» Механически протянула она руку к корпусу, заметив в правом углу 9-значную сумму, выделенную жирным черным шрифтом. «Это за упавший самолет, ущерб экологии и работы по вывозу обломков», бодро отозвался я. «Меняемся?» «Так, убери это от меня!» Отдернула она руки от сотового, покосившись на экран с опаской. 200 миллионов! Они с ума сошли!» «Тут еще со скидкой!» Пожал я плечами. «Нормально!» «И что теперь будет?» Посмотрела Ника робко, как та девочка возле разбитого школьного окна и мячика. «Да ничего!» Мыкнул я задумчиво. «Мороженое подорожает!» «Мороженое?» «Ага, копеек на 40!» «Приценился я к жаре?» По прогнозам, установившейся недели на 2. Магазины вряд ли создали достаточные запасы, опасаясь холодного сезона, так что будет повод взвинтить отпускные цены. Для первого транша будет достаточно, а с семьей Артема можно будет рассчитаться чуть позже. «От тебя никогда нельзя ждать серьезности», посетовала девушка, покачав головой. «Тем не менее, я бы не стала на твоем месте обмениваться со мной проблемами, даже сейчас». «Что снова не так?» Проявил я терпение. «Еще 3 миллиарда за вещь, которую Борис Игнатьевич может потребовать вернуть в любой момент». Вновь понурила она голову. «Это которое, чтобы меня убить?» Напомнил я девушке важное обстоятельство. «Да, ты ведь жив». «Ну, знаете ли». Еле подавил я возмущение и вместо него выдрал листочек из тетрадки для лекций, после чего записал на нем телефон по памяти. «Вот, позвони по нему, там все решат». «Это твои друзья?» С затаенной надеждой спросила Ника, приняв листок в руки. «Это управление собственной безопасности ИСБ». «Максим, я не могу. Уронила она руку с листком в ладони. «Позвонить?» «Тягаться с ним, с ИСБ. Мне проще найти и отдать. Извини». Она отвела взгляд в сторону. «Я не ты». «Это распространенная проблема», согласно кивнул я. «У многих такая же». «Хватит поясничать», притопнула она ножкой. «Может, на твоем месте все кажется легко и несерьезно. Но если мир вертится вокруг тебя, это не означает, что у остальных так же». «Так, а ну прекратить панику», поднял я руку. «Ника, я сейчас попрошу тебя сделать очень важное дело». Девушка настороженно посмотрела в мою сторону. «Встань, будь так добра, на мое место», указал я рядом с собой. «Ну же, смелее». Вокруг активно ходили люди, но фирменное столичное равнодушие позволяло оставаться наедине даже в толпе. «Максим, я...» «Я тебя очень прошу», настоял я. «Согласись, я очень редко о чем-то прошу». Ника осторожно ступила рядом, касаясь меня платьем. Отшагнул в сторону, проследил, чтобы девушка встала ровно на мои старые следы. «Ну, как тебе?» Поинтересовался, стоя тут же. «Что?» «Легко и несерьезно ли тебе на моем месте?» «Максим, не обижайся». «Чувствуешь, как мир крутится вокруг?» «Я наговорила лишнего». «Так чувствуешь или нет?» Проявил я настойчивость. «Нет». Прозвучал грустный голос, явно расстроенный тем, как пошла беседа. «Значит, слабо раскручиваешь», – попенял я ей и присел рядом. «Садись на мое плечо». «Максим». «Садись, я удержу», – настоял я. И стоило ощутить на себе приятную тяжесть, встал во весь рост и закружился. «Чувствуешь, как мир крутится вокруг тебя?» – спросил я сквозь улыбку, потому что Ника взвизгнула от неожиданности и приобняла за голову. И потому что я видел и ее улыбку тоже. «Чувствуешь?» – грозно переспросил я, ускорившись. «Да», – ответили мне с легкой, но веселой паникой. «И он будет крутиться дальше!» – остановился я и посмотрел наверх. «Только для этого придется оставаться на моем плече и дальше». «Дай мне спуститься, люди смотрят». «Пусть смотрят, как тебе легко и несерьезно». «У нормальных людей на плече ангел-хранитель, а у тебя психиатр». Фыркнула Ника, качнув носочком туфли. «Нет, правда, дай спуститься. Ко мне работники домой должны приехать. Я опаздываю». «Ладно». Чуть присел я и перенес ее на асфальт. «Что за работники?» «Да так, мебель перенести». Будучи в хорошем настроении, отмахнулась она. «Сказала бы, мы с Артемом сами помогли». «С Шуйским-то?» Посмотрела она с опаской. «Ну, не с Артемом, так я бы Игоря Долгорукова позвал». «Княжича, мебель?» «Ну, он же не инвалид», – недоуменно посмотрел я на нее. «Помог бы, конечно». «Спасибо, я лучше рабочим заплачу. Тем более, там много работы». Чуть погрустнела Ника. «Далеко до твоей машины?» «Так нет машины. Продала». Вновь вернула себе бодрость девушка. «Но это ерунда. Там 2 минуты до метро. Жаль, конечно, переезжать. Хозяйка уперлась, не захотела ждать платеж. Тем более, я ей дверь сломала». «А-а-а!» Покивал я и изобразил, будто что-то только что вспомнил. «Слушай, я тут подумал, может, тебе не надо переезжать?» «Что значит не надо, если придется?» «В общем, так вышло, что это я твою квартиру арендовал». Тронул я затылок, глядя немного в сторону. «Ну, это еще до самолета было. Я подумал, а вдруг ты после метро не сможешь ее себе позволить? А ее кто-то другой заберет. Хорошая же квартира». Стушевался я под ее взглядом. «Максим, я разрушила метро из-за тебя, по твоей вине!» Задрожал ее голос напряжением. «И дверь я сломала, потому что ты ее заварил. Заметь, я честно постаралась все забыть». «Так ведь и сейчас все к лучшему». «Нет, Максим, не к лучшему. Ты отнял мою квартиру». «Но я же и верну». «Уже продана машина. На эти деньги снята новая квартира. Перевезены все вещи, кроме мебели. И мне теперь сказать тебе спасибо? Что ты позволяешь вернуться мне туда, откуда сам выкину?» «Ника, ведь ничего страшного еще не произошло», – искренне недоумевал я. «Произошло. Ты снова планируешь, как мне будет лучше?» Отвернулась она и быстрым шагом двинулась в сторону метро. «Но это же было до обещания!» В ответ же только мимолетный взгляд и скрещенные у груди руки. Правда, во взгляде том не было злости. Скорее, легкая паника. Будто произошло что-то значимое, но настолько хорошее, что впору испугаться и убежать под любым, пусть даже надуманным поводом. Или мне кажется, или страха там было больше, старого, напоминавшего о том, каким чудовищем я являюсь на самом деле. В университет возвращался не в самом лучшем состоянии чувств. Откровенно паршиво было на душе, а Ника не брала трубку, отключив телефон. Оттого деятельное внимание всей аудитории, отчего-то слитно повернувшейся ко мне, стоило войти, воспринял без энтузиазма, буркнул приветствие, отметил по часам, что не опоздал, и сел за ближайшую парту. «Максим Самойлов, верно?» – произнесла певучим голосом девушка-преподаватель от доски. А взгляды коллектива отчего-то продолжали оценивающе меня сверлить. 30 специфичных взглядов людей, принадлежавших компьютерной индустрии, умных, через очки и без них, но одинаково бессердечных в потаенной глубине с виду невинных и безобидных глаз. Знаю я таких, я им сервер как-то взрывал. Верно, буркнул я, пытаясь параллельно решить древний и безнадежный вопрос. Ну что ей опять не так? Адресованный по-прежнему Нике. «У нас прошли выборы старосты группы, и мы всем коллективом выбрали вас», произнесла она так бодро и уверенно, что я сразу ни черта не поверил. «Меня?» – усомнился я, поочередно пристально глядя на сокурсников. Те тут же отводили взгляд. Но хоть бы на лице одного появилось смущение. Хотя какая может быть совесть у людей, отрицающих эмпирические методы? «Заочно. Мы посчитали, что вы самый лучший». И единственный, кто не смог отказаться от сомнительной обязанности быть ответственным за всех. Произнес я без настроения и поднялся с места. «Нет, нет, у нас были кандидаты». Чуть неловко заверили меня. «Кто именно?» Цепив руки за спиной, неспешно я двинулся вниз. К доске амфитеатра аудитории. «Вот девушка. Ромашева, верно?» «Я не могу, я безответственная и забывчивая». Четко и по-деловому отрапортовали преподавателю. Посмотрел на говорившую. Забывчивая оказалась брюнеткой с короткими волосами, в деловом костюме и в очках с золоченой оправой и массивным телефоном, слегка прикрытым ребром тетрадки. «Ромашева, 92 балла по математике и 94 по информатике». Прокомментировал я по памяти и остановился возле доски в самом низу. «Откуда вы знаете?» – сбилась девушка, произнося без прежнего механического равнодушия и даже почти как настоящий человек. «Вы разрешите?» – обратился я к преподавателю, указав на кафедру. «Да, да, конечно», – отодвинулась она в сторону. Я же, пребывая в прежнем сумрачном настроении, положил руки на лакированное дерево, и тяжелым взглядом обвел эту шайку беспринципных заговорщиков, которая в будущем будет собирать роботов, которые будут убивать людей. Милые ребята, большинство предпочло надеть еще школьные пиджаки и выпускные платья, которые маскировали их истинные стремления. Но глаза выдавали все. Сейчас я приведу пару доводов, достаточно убедительных, чтобы Ромашева стала старостой. Тяжело вздохнул я. «Но я не...» «Тишина! Итак, меня зовут Максим Самойлов. Запишите, если кто не способен запомнить». За спиной послышались торопливые звуки мела по доске. «Пожалуй, это избыточно, ну да ладно». «Я деспот и тиран, не признающий оправдания», продолжил я ронять тяжелые слова в установившейся тишине. «У меня все присутствующие будут учиться на отлично. Хотят они этого или нет?» Есть много путей достигнуть цели. Пытки, моральное давление, похищение кота. Я обещаю вам боль и слезы, через которые вы придете к своему красному диплому. Обещаю ночи без сна и дни без солнца во время сессии. Обещаю многие километры дистанции на межвузовских соревнованиях, лидерам которых достанутся медали, а отстающим сломанные пальцы левой руки, потому что правой вы продолжите писать конспекты. «Все меня услышали?» Неслаженное согласие прокатилось по рядам. «А теперь предлагаю проголосовать за Ромашеву», удовлетворенно кивнул я головой. Вверх неловко потянулись ладони. «Ромашева, нельзя голосовать за себя», попеняла преподаватель, пытаясь соблюсти видимость приличия. «Зачем вы подняли обе руки?» «Я не голосую, Я сдаюсь». «Все-таки в этой заморской придумке с голосованием что-то есть», отметил я и неспешно вернулся на место. И уже там, пользуясь общей суетой и очередным орг-вопросом, от которого все дружно принялись отпинываться, не беспокоя, по счастью, меня, открыл интернет сотовым и набрал запрос о кланах за рубежом, практикующих сходную мне стихию. «Ладно, посмотрим, кто у нас сегодня выиграет бесплатную путевку в Россию».